Глава 25. Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, его бывший товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого. Удачи в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал, кто это мог ожидать?» И тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат», — промолвил он, — «завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, как твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь. Кто бишь это сказал? Хотя в важном, существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю. Я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение, оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся, поклонялся всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам, некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на которые способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных. И спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. «Что же ты после этого? Разочарованный?» — кричал Михалевич в первом часу ночи. «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?» «Ну, если не разочарованный, то скептик — это еще хуже». Выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим». В этом твоей вины не было. Ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть. Она и тебя обманула, — заметил угрюмо Лаврецкий. Положим, положим. Я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру? Судьбы тут нету. Старая привычка неточно выражаться. Ну, что же это доказывает? Доказывает то, что меня с детства вывихнули. «А ты себя вправь, но тут и человек, ты мужчина, энергии тебе не занимать, стать. Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно, частный, так сказать, факт возводить в общий закон в непреложенное правило?» «Какое тут правило?» — перебил Лаврецкий. «Я не признаю». «Нет, это твое правило», — перебивал его, в свою очередь, Михалевич. «Ты эгоист, вот что», — гремел он час спустя. «Ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя». «Что же такое самонаслаждение?» «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами». «Что такое самонаслаждение?» — спрашиваю я тебя. «И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке. Говори ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю». «Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной. Ум, все один только копеечный ум. Ты просто жалкий, отсталый вольтерианец. Вот ты кто!» «Кто? Я вольтерианец? Да такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь». «После этого, — воскликнул Лаврецкий, — я вправе сказать, что ты фанатик». «Увы, — возразил с сокрушением Михалевич, — я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования». «Я теперь нашел, как тебя назвать», — кричал тот же Михалевич в 3:00 ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерианец, ты байбак. И ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они не думают ничего, а ты мыслящий человек и лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать, ничего не делаешь. Лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха». «Да с чего ты взял, что я лежу?» — твердил Лаврецкий. «Почему ты предполагаешь во мне такие мысли?» «А сверх того, вы все, вся ваша братья», — продолжал неугомонный Михалевич, — «начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница лежу, а те, дураки, хлопочут. Да, а то есть у нас такие господа, впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане», — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление скуки! Гибель русских людей! Весь век собирается работать противный байбак». «Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать. Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский». «Вишь, чего захотел? Это я тебе не скажу, брат. Это всякий сам должен знать», — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин и не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал. Веры нет и нет откровения». «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт! Дай оглядеться!» — молил Лаврецкий. «Ни минуты отдыха, ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна!» «И когда же? Где же вздумали люди обайбачиться?» — кричал он в 4 утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас, теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою, мы спим, а время уходит, мы спим!» «Позволь мне тебя заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это не как уже третьи кричат». Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», — повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности, Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не видали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попроситься умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич и унывал, и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренне радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании, и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам. Но, как подумаешь, разве это не все равно? С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его дерзкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним. И это нисколько не удивительно, ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя, в пример, говоря, что он очистился в горниле бед. И тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины. «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушно Михалевич. «А лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий. «С меня будет этих неземных существ». «Молчи, цынык!» — воскликнул Михалевич. «Циник», — поправил его Лаврецкий. «Именно циник», — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил. Окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец. «Помни мои последние три слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!» Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — подумал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил, и не соглашался с ним. «Будь только человек добр, его никто отразить не может».